Глава 4. Волосы Тарин украшены лавровым венком. Платье неяркого коричневого цвета расшито золотисто-зеленым узором и подчеркивает изгибы бедер и груди, что необычно для Фейриленда, где тела дам настолько субтильны, что кажутся изнуренными. Наряд ей идет, как и добавивший привлекательности новый изгиб плеч. Тарин — зеркало, отражающее то, чем я могла бы стать, но не стала. «Уже поздно», — бормочу я невпопад, отпирая дверь в свои комнаты. «Вот уж не думала, что кто-то еще или уже на ногах». Рассвет давно наступил. Дворец затих и будет спать до самого полудня, когда в залах появятся пажи, а на кухнях растопят печи. Придворные встанут с постелей гораздо позже, когда полностью стемнеет. Мне очень хотелось поговорить с сестрой, но теперь, когда Тарин пришла, я нервничаю. Должно быть, ей что-то нужно, раз она появилась так внезапно. «Я уже дважды приходила», — говорит Тарин, входя за мной следом. «Тебя не было. На этот раз решила дождаться, даже если придется потратить весь день». Зажигаю лампы. Снаружи светло, но мои комнаты в глубине дворца, и, следовательно, окон здесь нет. «Хорошо выглядишь», — Тарин отмахивается от моего неуклюжего комплимента. «Мы так и будем все время воевать. Мне хочется, чтобы ты надела венок из цветов и танцевала на нашей свадьбе. Из мира смертных приедет Вивьен, привезет Оука. Мадок обещал не ссориться с тобой. Прошу тебя, скажи, что придешь. «Виви привезет Оука?» Я издаю неслышный стон и соображаю, есть ли шанс ее отговорить. Иногда она не желает воспринимать меня всерьез, быть может, от того, что я ее младшая сестра. Присаживаюсь, утопая в мягких подушках дивана. Тарин делает то же самое. Снова ломаю голову, зачем она здесь? Должна ли я просить прощения или сделать вид, что ничего не произошло? Она явно предпочитает последнее. «Ладно», — говорю я, соглашаясь. «Мне так не хватало Тарин, что я боюсь потерять ее снова. Чтобы сохранить сестру, постараюсь забыть, каково оно — целоваться с Локом. И ради себя самой забуду, что она знала про игры, которые он затеял в разгар их романа. Буду танцевать на свадьбе, хотя, боюсь, этот танец покажется мне пляской на остриях ножей». Она лезет в стоящую у ног сумку и достает мои мягкие игрушки, кота и змею. «Вот, подумала, что ты не хотела бы с ними расставаться. Это реликвии нашей прежней жизни. Талисман из мира смертных. Я беру их и прижимаю к груди, как прижимают подушку. Сейчас они кажутся намеком на мою уязвимость. Снова чувствую себя ребенком, играющим во взрослые игры». Я даже немножко ненавижу Тарин за то, что она их принесла. Они — напоминание об общем прошлом, намеренное напоминание, словно сестра не надеется, что я вспомню о нем сама. Изо всех сил стараюсь ничего не чувствовать, но нервы как будто обнажены. Я молчу. Тарин продолжает сама. «Мадок тоже по тебе скучает. Ты всегда была его любимицей». Фыркаю в ответ. «Виви — его наследница». Его первый ребенок. Это за ней он пришел в мир смертных. Она его любимица. И еще есть ты. Ты живешь в его доме, и ты его не предавала. Я не говорю, что ты до сих пор его любимица, смеется Тарин. Хотя Мадок даже гордился тобой, когда ты его переиграла и посадила Кардана на трон. Впрочем, все это глупо. Я думала, ты ненавидишь Кардана. Думала, мы обе его ненавидим. Так и было, бездумно говорю я. «Так и есть». Тарин как-то странно смотрит на меня. «Я считала, ты захочешь наказать Кардана за все, что он сделал. Думаю о его ужасе и желании, когда я, держа приставленный к горлу Кардана кинжал, прижалась ртом к его губам. Вспоминаю извращенное, едкое удовольствие от того поцелуя. Тогда мне казалось, что я наказываю его и себя одновременно. Я так его ненавидела». Тарин растревожила все эти чувства, о которых мне хотелось забыть. «Мы пришли к соглашению». Говорю я, и это почти правда. «Кардан соглашается назначить меня советником. Я получаю должность и власть, а Оук оказывается в безопасности. Хочу рассказать ей остальное, но не смею. Тарин может передать Мадоку, даже Локу. Нельзя делиться с ней секретами, даже из бахвальства. Признаюсь себе, что мне отчаянно хочется похвастаться. А взамен ты дала ему корону Фейриленда. Тарин смотрит на меня так, словно поражена моей самонадеянностью. В конце концов, кто я такая, чтобы решать судьбу трона Эльфхейма? Всего лишь смертная девушка. Мы получаем власть, захватывая ее. Она даже представить себе не может, насколько я самонадеяна. Я украла корону Фейриленда, так и хочется сказать ей. Верховный король Кардан, наш старый враг, исполняет мои приказы. Но, конечно, этого я сказать не могу. Иногда мне кажется, что об этом опасно даже думать. Что-то вроде того, коротко отвечаю я. Наверное, ответственная работа быть его советником. Тарин демонстративно обводит взглядом комнату. Я заняла эти покои, но редко впускаю сюда дворцовую прислугу, потому что ее и так не хватает. Чайные чашки стоят на книжных полках. Блюдца и тарелки с кожурой от фруктов и хлебными корками разместились на полу. Одежда валяется там, где я ее бросила, снимая. Повсюду книги и бумаги. Ты живешь на полную катушку. Но что будет, когда нить закончится? Сприду еще, отвечаю я, продолжая метафору. «Давай помогу», — оживляется Тарин. У меня брови ползут на лоб. «Хочешь стать пряхой?» Она закатывает глаза. «Ах, успокойся. Я могу заняться тем, на что у тебя не хватает времени. Видела тебя при дворе. У тебя, наверное, всего два приличных камзола. Могу принести что-нибудь из твоих старых платьев и украшений. Мадок и не заметит, а если и заметит, возражать не станет». Фейри стараются не оказаться в долгу, избегают обязательств и обещаний. Я выросла среди них и понимаю, то, что предлагает Тарин — дар, благодеяние взамен извинений. «У меня три камзола», — уточняю я. Тарин пожимает плечами. «Ну, тогда, полагаю, у тебя полный комплект». Не перестаю думать, почему она пришла. И как раз после того, как Лока назначили магистром увеселений. Поскольку сестра до сих пор живет в доме у Мадока, было бы полезно узнать, на чьей же все-таки она стороне. Мне стыдно за такие мысли. Не хочу судить о ней так, как привыкла судить обо всех остальных. Она моя близняшка. Я скучала без нее, надеялась, что придет. И вот Тарин пришла. Ладно, сдаюсь я. Если хочешь, неси мои старые вещи. Это будет замечательно. Отлично! Тарин встает. И ты должна признать, что я проявила небывалую выдержку, так и не спросив, где ты провела сегодняшнюю ночь и как получила синяк. При этих словах я искренне и широко улыбаюсь. Сестра протягивает руку и пальцем гладит плюшевое тело моей змеи. Ты же знаешь, я люблю тебя. Прямо как мистер Шипун. И никому из нас не хочется оказаться в одиночестве. Доброй ночи, говорю я ей. А когда она целует синяк на моей щеке, порывисто и крепко обнимаю ее. После ухода Тарин я беру свои игрушки и усаживаю рядом с собой на ковер. Когда-то они служили напоминанием о временах до Фейриленда, о нормальной жизни. Когда-то они утешали меня. Я бросаю на них последний долгий взгляд. А потом одну за другой швыряю в огонь камина. Я больше не ребенок. И утешения мне не нужны. Закончив с одним делом, выстраиваю перед собой флаконы из сверкающего стекла. Это называется митридатизм. Вы принимаете незначительные дозы ядов, чтобы организм выработал устойчивость к полной порции отравы. Я начала год назад. Это еще один способ избавиться от собственной уязвимости. До сих пор наблюдаются побочные эффекты. У меня слишком сильно блестят глаза. Полумесяцы в основании ногтей синюшные, словно в крови не хватает кислорода. И сны странные. Они наполнены слишком уж живыми грезами. Капля красного, как кровь, сока румяных грибов, вызывающих потенциально смертельный паралич. Лепесток сладкой смерти, от которой впадают в спячку, длящуюся сотню лет. Кусочек призрачной ягоды. Сначала бурление крови в жилах, потом приступ эйфории и, наконец, остановка сердца. И семечко вечного яблока. феерийского фрукта. От него у смертных мутится рассудок. Когда яды проникают в кровь, у меня кружится голова и немного подташнивает. Но если я пропущу дозу, станет гораздо хуже. Мое тело привыкло и требует того, что раньше отторгало. Уместные метафоры для других вещей. Ползу к дивану и забираюсь на него. А в голове звучат слова Балекина. «Я слышал о смертных, что для них чувство влюбленности сродни чувству страха. Твое сердце бьется быстрее, ощущения обостряются, голова кружится, как у пьяного». Не уверена, что сплю, но грежу.